Глава 6. «Тебе известны все тайны в доме, Франциск. Я готов поклясться, что ты был в кладовой, пил эль и болтал с ключником, или ел варенье и калякал с развязной горничной. У этих людей есть ключ ко всем семейным тайнам». Старинная комедия. На другой день, утром, разжалованный фаворит ушел из замка. Во время завтрака осторожный дворецкий и мистрис Лилиас сидели в комнате у этой последней и вели серьезный разговор о происшедшем событии. Они подслащали свою беседу вареньем. Кроме того, предусмотрительный мистер Уингет принес небольшую фляжку отличного канарийского вина. «Наконец-то он ушел», — сказала горничная, прихлебывая из своей рюмки. «С катертью дорога». «Совершенно верно», — с важностью подтвердил дворецкий. «Я, с своей стороны, не желаю зла бедному покинутому мальчику». «И ушел-то он так, что никто не видал», — продолжала горничная. «Словно дикий гусь, как прилетел, так и улетел. Для него не спускали подъемного моста. Он не проходил через дамбу, просто сел в лодку, которая называется «Маленький Ирод». По-моему, не подобает давать христианские имена предметам, сделанным из дерева или из железа. Взял сам весла и был таков. Вышел, говорят, на берег на самом конце озера и пошел, куда глаза глядят. А его дорогие наряды и вещи разбросаны по комнате. Ничего с собой не взял. Интересно, кто-то согласится убирать за ним. А вещи-то его все очень ценные. Если так, мистрис Лилиас, то можно смело поручиться, что они недолго пролежат на полу, — заметил дворецкий. «Теперь скажите мне, мистер Уингет, — продолжала почтенная служанка, — неужели вы в глубине души не рады, что мы избавились от этого выскочки, который всех нас в грош не ставил?» «Рад ли я?» — сказал дворецкий. «Знаете ли, мистрис Лилиас, человек, который долго живет в знатных домах, никогда не торопится радоваться. А что касается до Роланда Грэма, то хотя и хорошо, что мы избавились от него, но все же нельзя не согласиться с нашей пословицей. Лучше это редко бывает». «Лучше редко бывает», — повторила Лилиас. «Скажите вернее, хуже быть не может. Он чуть не погубил нашу бедную госпожу». При этих словах она приложила платок к глазам. «Для него она себя не жалела, не говоря уже о деньгах. Ведь она на него одного тратила больше, чем на содержание 4 слуг». «А я думаю, мистрис Лилиас, — ответил благоразумный дворецкий, — что нам вовсе не приходится жалеть нашу госпожу. Она так умна, что, поверьте, никогда не погубила бы себя и не растратила бы своего состояния». «Вы, может быть, не сказали бы этого, — возразила в свою очередь горничная, — если бы вы видели, какова она была вчера вечером, когда этот молодчик уходил. Не дать не взять Лотова жена. Моя госпожа — хорошая женщина, добродетельная, благоразумная, достойная похвалы, но я не желала бы, чтобы сэр Гальберт видел ее в эту минуту. Вот что я вам скажу». «Ах, полноте! — воскликнул дворецкий. — Слуги должны все видеть и слышать, но ничего не говорить. Кроме того, госпожа наша страстно любит своего супруга, что вполне понятно. Ведь другого такого рыцаря во всем здешнем краю не найдется». «Оно так-то так», — сказала горничная. «Я все-таки лучше, чтобы он больше бывал дома. Те мужья, которые не добиваются славы, чаще находят у себя в доме покой. Если бы госпожа наша не оставалась так часто одна, разве она привязалась бы к этому постреленку, которого ее собака вытащила из озера?» «Потому-то я и говорю вам, подождите еще радоваться, мистрис Лилиас», — заметил дворецкий. — Если Мериде нужен какой-нибудь любимец для времяпрепровождения, она, поверьте, скоро найдет себе другого. В игрушках такого рода никогда не бывает недостатка. А нам-то от этого нисколько не будет легче. — Откуда же ей и найти любимца? — возразила Лилиас. — Как не из среды своих старых верных слуг, которые много лет ели ее хлеб и пили, так сказать, с ней из одной чаши. Я знала многих знатных дам, которые изливали всецело свою любовь на преданных горничных и относились с громадным уважением, в то же самое время, мистер Уингет, к своим верным дворецким. «Понимаю я, на что вы намекаете, мистер Лилиас», — возразил дворецкий. «То только вряд ли будет по-вашему. Если наша госпожа захочет избрать себе привязанность, она ни в каком случае не обратит внимания ни на мои седые волосы и золотую цепь, ни на ваш наполненный чепчик. Не думайте, что я хочу вас обидеть этим. Ее любимец будет какой-нибудь молодой богослов, проникнутый новыми учениями, врач, успевший изобрести дотоле неизвестное лекарство, смелый рыцарь, которому она разрешит носить ее знамя на турнирах, искусный орфист, способный обворожить своей игрой сердце женщины, как обворожил, говорят, сэр Дэвид Риццо, сердце нашей бедной королевы. Вот такие люди способны наполнить пустоту, которую будет чувствовать миледи после Роланда Грэма, а никак не старый дворецкий и не пожилая горничная». «Пусть будет по-вашему, мистер Уингет», — согласилась Лилиас. «Вы человек опытный. А все-таки я желала бы, чтобы наш господин перестал странствовать и подольше бы занялся домашними делами. Чего доброго, пожалуй, у нас разведутся паписты. Знаете ли вы, что я нашла в комнате бывшего фаворита между его разбросанными вещами? Золотые четки. Он по ним читал и Аве, и Кредо». «Я так и думал», — сказал дворецкий и при этом многозначительно потряс головой. «То-то я замечал иногда, что молодец исполняет какие-то странные обряды, походившие на католические, хотя он и старательно скрывал это ото всех. Но ведь часто можно встретить католика в одежде пресвитерианца и мошенника в монашеской рясе. Что делать? Все люди смертные. Покажите-ка мне четки». «Ишь, какие красивые», — сказал он, внимательно рассматривая их. «Да в них, по крайней мере, лотов 8 золота». «Я сейчас же отдам их перелить», — сказала Лилиас, «а то они еще, пожалуй, введут в искушение какую-нибудь бедную, ослепленную душу». «И умно сделаете, миссис Лилиас», — заметил дворецкий, кивнув головою в знак согласия. «Я сделаю себе из этих пряжки к башмакам», — продолжала горничная. «Я готова носить только на ногах то, что служило папистам для их обрядов. Будь эти четки хоть бриллиантовые, я не сделала бы себе из них другого украшения. Наверное, их подарил ему отец Амбросий, он ведь бывал в замке. Это такой вкрадчивый человек, точно кот, который подбирается к сливкам». «Отец Амбросий — брат нашего барина», — с важностью заметил дворецкий. «Совершенно верно, мистер Уингет», — согласилась Лилиас. «Но разве это дает ему право являться сюда для того, чтобы совращать верноподданных короля в папизм?» «Боже, сохрани нас от этого, миссис Лилиас», — ответил мажордом. «Только есть на свете люди и хуже папистов». «Ну уж не знаю, где они найдутся», — заметила горничная довольно резко. «Впрочем, вы уж такой человек, мистер Уингет. Заговори с вами о черте, вы и то скажете, что есть на свете народ еще хуже». «Конечно, скажу», — отвечал дворецкий, «если даже увижу черта у себя за плечами». «Господи помилуй, что вы это?» — вскричала горничная, вздрогнув от испуга. «Удивляюсь, право, мистер Уингет. Что вам за охота пугать так людей?» «Нет, миссис Лилиас, я не имел такого намерения», — возразил мистер Уингет. «Но послушайте, паписты в настоящее время у нас в загоне. Но кто знает, долго ли это будет так продолжаться. На севере Англии есть два могущественных графа-католика, для которых ненавистно самое слово «реформация», а именно граф Нортумберленский и Уэстморленский. Они так сильны, что в состоянии низвергнуть с престола монарха в любом христианском государстве. Затем, хотя наш шотландский король, да благословит его Бог, и верный протестант, но он ведь еще мальчик, а мать его, наша бывшая королева, надеюсь, не грешно будет сказать, да благословит Бог и ее, усердная католичка. Многие уже начинают думать, что с ней поступили слишком жестоко, в том числе Гамильтона на западе, Гордона на севере, даже некоторые из здешних пограничных кланов. Все они желают новых порядков. А если таковые и утвердятся, то очень может быть, королева опять займет престол. Тогда у нас опять будут и обедни, и кресты, и образа, а кафедрам, женевским черным одеждам и шелковым шапочкам придет конец. «Не понимаю я», — возразила Лиля с негодованием, «как у вас, мистер Джеспер Уингет, у вас, слышавшего чистое, драгоценное учение мистера Генри Уардена, хватает духа не только говорить, но и думать, что папизм может опять налететь на нас, как вихрь, или что Мария займет опять шотландский престол. Неудивительно после того, что вы так вежливы с этим пронырой отцом Амвросием, когда он приезжает сюда. Этот монах ходит всегда с опущенными глазами, как будто боится поднять их на миледи. Какой у него тихий, сладкий голос. Речь свою сопровождает молитвами и благословениями. А вы, мистер Уингет, наверное, особенно дорожите его благословением?» «Миссис Лилиас», — отвечал мажордом решительным тоном, который ясно показывал, что ему желательно было бы положить конец прению. «На все есть причины. Если я был любезен с отцом Амбросием и не препятствовал ему перекинуться иногда словечком с Роландом Грэмом, то это вовсе не значило, что я дорожил его благословением. Напротив, мне все равно, благословит он меня или проклянет, я только уважаю в нем брата моего господина. Почем знать, если королева Мария опять взойдет на престол? Отец Амвросий, может быть, станет для нас такой же твердой опорою, какой был до сих пор его брат? Как только королева вступит на трон, граф Муррей будет низвергнут, и хорошо еще, если голова его удержится на плечах. Вместе с графом, его покровителем, будет удален и наш рыцарь. А кто же тогда займет его место, как не отец Амвросий? Римскому папе ничего не будет стоить снять с него монашеский обет, и тогда вместо рыцаря Гальберта у нас будет рыцарь Эдуард, бывший монах, отец Амвросий. Когда дворецкий излагал перед своей старой приятельницей свои политические взгляды, она молчала, совсем растерявшись от изумления и гнева. Наконец она начала изливать всю свою злобу. «Как, мистер Уингет, — сказала она, — вы столько лет ели хлеб нашей госпожи и можете допускать мысли, что у ней отнимут ее родовой Авенельский замок и отдадут жалкому монаху, у которого в жилах нет ни капли родственной ей крови? Я женщина, но и то прежде попробовала бы, что крепче, мое веретено или его клобук. Стыдитесь, мистер Уингет. Если бы вы не были моим старым знакомым, я сейчас передала бы миледи все ваши речи. Но, наверное, она меня назвала бы доносчицей и сплетницей, как в тот раз, когда я рассказала ей о проказах Роланда Грэма». Мистер Уингет смутился, увидев, что его проницательные политические взгляды вызвали в слушательнице не восхищение его мудростью, а, напротив, внушили ей подозрения относительно его верности и преданности госпоже. Потому он поспешил оправдать себя и объяснить ей все, хотя в душе был глубоко обижен нерассудительностью, с какой миссис Лилиас Брэдберн отнеслась к его словам. Он был внутренне убежден, что она не разделяла его взглядов единственно по следующей причине. Если отец Амбросий сделается обладателем замка, ему во всяком случае понадобится дворецкий, тогда как услуги горничной будут для него, понятно, совершенно лишними. Лилиас выслушала его объяснение, как обыкновенно выслушиваются всякого рода объяснения и оправдания. Затем приятели расстались. Лилиас, услышав серебряный свисток своей госпожи, побежала к ней, а дворецкий пошел по своим делам. Но на этот раз они расстались не так дружелюбно, как всегда. Дворецкий сознавал, что его житейская мудрость не заслужила одобрения со стороны более преданной и бескорыстной служанки, и миссис Лилиас Брэдберн должна была прийти к тому заключению, что ее старый друг из таких людей, которые и нашим, и вашим.